Глава 32. Лучше развлечений, чем на праздники, не бывает. Развлечения на любой вкус. В Крестовском саду ледяные горы, такие высокие и быстрые, что от визга барышень закладывает уши. В аквариуме роскошная электрическая елка. Детские балы, танцы, фокусники, клоуны, два оркестра. В Михайловском манеже рождественские гуляния и елка. В зале дворянского собрания симфонические концерты. На Семеновском плацу рысистые бега. В цирке Чинизелли большое гала-представление. В театре Альказар на Фонтанке экстраординарный концерт «Монстр». В Зимнем саду Аркадия – музыкально-вокальные вечера и оркестр венгерских цыган. В театре «Фарсы» – новейшая пьеса «Клуб обманутых мужей». В итальянской опере «Фауст». В императорские театры «Александринский» и «Мариинский» соваться бесполезно. Все билеты раскуплены до января. В соляном городке – кустарный базар. В сельскохозяйственном музее ярмарка «Космополис» с роскошными товарами из Англии, Турции, Франции, Японии и Германии. Столичному жителю есть где отвести душу и потратить все до копейки. Если времени в избытке и денег не жаль. Среди громких развлечений и шумных балов, которые промелькнут и нет их, не теряются скромные заведения, открытые весь сезон. Одно из них расположилось на Невском проспекте. У дверей собралась небольшая толпа из студентов и курсисток, которым не нужно женское счастье, пока народ прозябает в безграмотности. Подъехавшая пролетка была встречена недобрыми взглядами юношей и барышень. Особенно молодежи не понравился статный господин барской наружности в распахнутом пальто с желтым саквояжем и сигарильей в зубах. Наверняка угнетатель народа, капиталист, аристократ. Пассажир в каракулевой шапке Рафаэль, спрыгнувший следом, был зачислен в его компаньоны. Впрочем, на него мало кто обратил внимание. Как обычно, Аполлон Григорьевич приковал всеобщий интерес к себе. Оглянувшись на вывеску, он скроил гримасу. «Музей Паноптикум? Это сюрприз, о котором молчали всю дорогу. Что вы тут собираетесь найти, друг мой? Вы ошиблись? Жертву следует искать в публичной библиотеке. Где-то среди книжных шкафов лежит связанный ремнем труп, если эманации доктора не ошиблись». «Ясновидение указало дом напротив», — ответил Ванзаров, осматривая витринные окна. Рекламные плакаты призывали почтенную публику познакомиться с выдающимися знаменитостями. «Здесь есть фигура Золя». Лебедев глянул на афишу. «Приятная компания. Дюма, Дрейфус, Наполеон, герцог Веллингтон, Мария Стюарт, Бальзак и так далее. Это что ж такое?» «Выставка пластических механических фигур». «Что-то вроде чучел». «Восковые головы. Внутри винтики и шестеренки. Фигуры поворачивают головы и двигают руками». Криминалист выразил на лице пренебрежение. «Трупы в анатомическом театре интересней. Это вас с холостой жизни потянуло на мумии?» Лебедев пошло хихикнул. А студенты и курсистки окончательно вычеркнули наглого капиталиста из светлого будущего. «Надо проверить предположение», — ответил Ванзаров, научившись прощать другу и не такое. «Наверняка страдает, что его фигуры нет среди великих». «Какое именно?» «Видения доктора Котта повторились в некоторых деталях». «Я заметил». «Отличие довольно странное». «Это вы про Золя?» — спросил Лебедев. «Может, он обожает французские романы. Или навеяло чью-то эманацию? Допустим. Я хоть не владею логикой, а психологикой подавно, но предположу, что доктор фатально ошибся. Почему? Сами видите. Ни городового, ни пристава, ни санитарной кареты. Нет обычной суеты при нахождении жертвы. Пошли в публичку, поищем труп. Разгоним кровь библиотекарям. Тут нам делать нечего. Мир, покой и мерзкие курсистки. Трудно было возразить. Когда пролетка свернула с Садовой улицы, издалека Ванзаров не заметил ничего, что нарушало бы обычное течение жизни. Можно было приказать извозчику поворачивать. Ванзаровское упрямство, которое доводило до бешенства начальника сыска, не дало согласиться с разумным доводом криминалиста. «Вы так рвались проверить, Аполлон Григорьевич», — сказал Ванзаров. «Идем до конца. Убедимся, что ясновидение на расстоянии ошибается, и вернемся на службу». Лебедев погрозил пальцем, чем вызвал молчаливое возмущение молодежи. «Грозит наемному рабу капиталист проклятый». «Нет, друг мой, отсюда прямым ходом к Палкину. Сегодня не улизнете. Пора обедать и праздновать». За стеклянной дверью появился господин с подкрученными усами в парадном смокинге. Страдать в таком наряде обязан хозяин паноптикума. Ему полагает солидность. Повозившись с замком, он перевернул табличку, закрыто и распахнул дверь. «Прошу, дамы и господа, рады видеть на нашей выставке!» Толпа тронулась, чтобы приобщиться к знаменитостям мира сего. Но на пути вырос господин, который заявил, что полиция просит немного обождать. Угнетенный раб оказался прислужником капиталиста. Студенты были возмущены, курсистки особенно. Барышни не любят обманываться. «А кто любит? Нет, скажите!» Ну, неважно. Заслонив проход молодежи, Ванзаров показал зеленую книжечку департамента полиции. «Вы хозяин паноптикума?» «Совершенно верно, Карл Стефансон, к вашим услугам. С кем имею честь?» Ванзаров представился. Иметь честь с сыскной полиции хозяин явно не рассчитывал. Особенно с утра пораньше. «А в чем, собственно, дело?» — спросил он вежливо, но войти не предложил. «Позвольте осмотреть помещение». На лице господина Стефансона заиграла ехидная улыбочка. «Но, господа, позвольте. Я преподнес приставу щедрый подарок на Рождество. Билет у нас стоит 2 гривенный, студентам скидка. Кажется, в полиции приличное жалование. Неужели...» «Но если желаете, ради праздника, извольте бесплатно». Хозяин посторонился. «Вы неверно поняли», — ответил Ванзаров, зная, что затылок прожигает дружелюбный взгляд Лебедева. «Механические куклы нас не интересуют». Господин Стефансон выразил вежливое непонимание. Даже смокинг его выразил то же чувство. «Что же вам угодно?» «Когда вы пришли в паноптикум?» «Четверть часа назад». «Что-то пропало? Сломано, похищено?» — спросил Ванзаров, предвидя ответ. «Премного благодарен за хлопоты. Все прекрасно!» Стефансон улыбался, как джентльмен, которому приходится объяснять примитивные истины. «Электрическое освещение работает, механизмы фигур в порядке. Вас что-то еще интересует?» Спрашивать, не заметили ли случайно труп, было опрометчиво. Господин Стефансон примет за неудачную шутку. И так у полиции репутация ужасная. А еще приставы на праздник получают подарки с каждой лавки, магазина и заведения своего участка. Они ничего не требуют, конечно. Тут не Москва, порядки строгие. Но кто же обойдет заботой свою родную полицейскую власть. «Благодарю», — ответил Ванзаров, развернулся и отошел. Мимо него прошли студенты с курсистками, бросая презрительные взгляды. Взяв Ванзарова под руку, Лебедев приятельски толкнул. «Не печальтесь, друг мой, без ошибок даже наука не развивается. Или поверили в ясновидение?» «Не поверил, Аполлон Григорьевич. Произошедшее не имеет смысла». «Что именно?» Ванзаров смотрел вдаль Невского проспекта. Мороз сверкал дымкой. Спешили прохожие, спешили извозчики, торопились латошники сбыть подарочный товар. Только чиновнику сыска торопиться некуда. Мимо прошел господин в полицейской шинели с погонами полицмейстера. Он вертел головой, что выдавало всякого гостя столицы. — Кого только на Невском не встретишь, — сказал Лебедев, провожая его взглядом. — Киевский полицмейстер Цихоцкий гуляет один и без тюремной охраны, чего давно заслужил. И почему полиция так притягивает мерзавцев? — Ну да ладно. Так что там со смыслом? — Бессмысленно, если кот соврал и выдумал образы, — ответил Ванзаров, помедлив, будто не заметил полицмейстера. — Доктор нервный, но умный человек. Не мог не понимать, что ложь тут же раскроется. На этом его аппарату придет конец. Со всеми надеждами продать изобретение полиции и разбогатеть. Поэтому не захотел ехать с нами. Причина иная. Я его сильно разозлил. — О, в этом вы мастер! — засмеялся Лебедев так, что проходящая барышня отшатнулась. — Благодарю. — Не дуйтесь, друг мой. — Не имею такой привычки. Поступок Котта не просто глуп, он не вписывается в логику поведения. — Опять это психологика. Все проще. — Неужели? — спросил Ванзаров. — Ну, конечно. — Вам не дает покоя, что ясновидение выстрелило в десятку. Вы изменили своим принципам, логику задвинули в угол. Поверили в чудо. И сразу разочарование. Второй раз ясновидение угодило в молоко. Ванзаров промолчал. Аполлон Григорьевич заглянул ему в лицо. — Не поверили? — Скрытничаете. — Не договариваете? — От друга скрываете? Так, — так-так. Ванзаров шел и упорно молчал, будто принимал трудное решение. И вдруг остановился. От паноптикума они отошли на десяток шагов. «Хотите пари?» — сказал он, обернувшись к Лебедеву. Криминалист вынул сигарилью, зубами сорвал перчатку, плюнул на ладонь по-купечески и протянул. «На что угодно!» «Сейчас что-то произойдет». «Что я получу, когда проиграетесь в пух и прах?» — Выполню любое ваше желание, — ответил Ванзаров, — с серьезностью, в какой нельзя сомневаться. Вообще, когда чиновник сыска дает слово, нельзя сомневаться. — Принято. Они ударили по рукам. — Сколько мне ждать легкую победу? — спросил Лебедев. — Минуту, — ответил Ванзаров. Аполлон Григорьевич демонстративно вынул из кармашка жилетки часы. «Время пошло», — заявил он. Ванзаров мысленно стал считать. Когда он проговорил 18, позади раздался шум. Не сговариваясь, они оглянулись. На ступеньке паноптикума выскочил господин Стефансон. Лицо его было перекошено, манишка съехала на бок. «Господа!» — закричал он истерически. — Умоляю, помогите! Губы его тряслись, взгляд ошалевший, как будто механические куклы ожили и потребовали жалования за год. — Господа, скорей! Умоляю, скорей! Лебедев спрятал часы. — А я на паре ничего не ставил, — заявил он. — Свяжешься с вами, друг мой, — так и останешься на праздник голодным».